«Как раз по этому поводу», — повторил Япит. «Доктор, покажите». Доктор поменял папироску, направился к столам. «Ослябя, хват, перебор». Доктор закурил, втянул дым. Жадно держал в себе, не выпускал. «От нервов курит. Хотя они все тут курят. Лохматая Серафима и то. Поганая привычка, несомненно. Ослябя». Доктор сдернул черную пленку. «Ослябю я не очень хорошо знал. Здоровый мужик, нечего сказать. Весь стол занимает, руки свисают. Глаза выкипели. Хват, та же картина. Кожа красная, в желтых гнойных волдырях. Но странные волдыри какие-то. Перебор, старшей группы. Перебор, он на аккордеоне играл. Теперь не поиграет. Четвертый, на крайнем столе. Про четвертого доктор ничего не сказал. Безымянный герой, что ли?» Япит уселся на раскладной железный стульчик, расположил перед собой такой же раскладной железный столик, разгладил карту. «Вот тут их нашли», — ткнул карандашиком. «Одежда цела, оружие, а сами изнутри будто сварены». «А четвертый?» — спросил я. Доктор поглядел на Япита, тот кивнул. Доктор сдернул пленку. Четвертый был голым, совсем. «Перед группой перебора стояло задание проникнуть», — Япит замолчал, — «вот сюда». Он отметил на карте. «Запад. Ближний запад, но все равно». «А почему?» «Не перебивай», — сказал у меня из-за спины доктор. «Хорошо». «Ты, наверное, заметил, что этим летом жарко. Япит вытер лоб, точно и здесь жарко было. А тут не жарко, скорее прохладно. Аномальная жара и аномальное количество смерчей». «Заметил». «Возможно», — Япит пожевал карандаш, — «мы предполагаем, что это не совсем природное явление». «Интересно», — подумал я, — «а он хоть раз настоящий смерч видел? Вблизи, когда по воздуху летают тяжеленные старинные грузовики, а дома складываются, как картонные коробки?» «Вряд ли. Не совсем природные. Это что, смерчем управляет кто-то?» «Вряд ли смерчем реально управлять». Подумал я, но промолчал. «По нашим данным, вот здесь...» Я подткнул карандашом в запад. «Вот здесь, да. Раньше располагался центр управления погодой. В этом районе. И не исключено, что кто-то взял его под контроль. Перезапустил. Мы предполагаем, что там, в районе зоопарка, расположилась колония выживших. Причем большая и технически продвинутая. Отряд перебора должен был установить контакт». Я взглянул на перебора и на его группу. Контакт явно не пошел им впрок. Команда должна была вернуться 4 дня назад, но не вернулась. По маршруту отправили поисковый отряд. Поисковый отряд? Чтобы у нас за кем-то поисковый отряд отправляли? Небывалое дело. Наверное, на самом деле что-то важное. 2 дня назад поисковый отряд наткнулся на группу перебора. И на четвертого. Четвертый. «Поближе подойди», — сказал доктор. «Зачем? Что, я мертвяков не видал, что ли?» Япит вздохнул разочарованно. Я подошел. «Здоровый. Здоровый вареный мужик». «Не вареный. Глаза не выкипели, кожа цела, дырка на груди, прямо в сердце. Значит, убили. Белобрысый какой». «И что?» — не понял я. «Они рядом лежали, друг от друга, метрах в 10. Эти, доктор указал на наших, эти сварились, а этот нет. Не кажется странным?» «Ну, может, он огнеупорный?» «Обычный. А пуля...» Доктор закрыл тело. «Пуля выпущена перебором. Мы предполагаем, что чужой каким-то образом убил наших, но перебор успел застрелить его самого». «Отлично. Все друг друга убили. Лучше не бывает». «И как же он...» — я кивнул на чужака. «Каким оружием?» Япит сунул руку в карман, достал коробочку, черную с синим экраном. «Это ей, что ли?» «Это навигатор», — сказал Япит. «Что?» — не понял я. «Навигатор. Мы предполагаем, что с помощью него управляют спутником. Правда, похоже, он не рабочий, пуля задела. Но, наверное, нетрудно его починить». «Ну да, спутники, навигаторы. В небе болтаются спутники, на них мертвецы, очень весело, плюют нам на голову». «Зачем нам управлять спутником?» – спросил я. Я вообще очень плохо знал, что из себя спутник представляет, что он там в небе делает. Да и не верил я в эти спутники, если честно. «Видишь ли?» – Япет почесал бороду. «Это...» – он кивнул на тела. «Это, скажем, не первый случай». «То есть?» – опять не понял я. «То есть шестой», – ответил за него доктор. «За последние полгода. Шестеро сварились. На ровном месте. С этими уже 9». «Ага», – я почесал голову. «Наши сварились, а этот не сварился. И теперь вы думаете, что он управляет спутником?» Доктор и Япет промолчали. «Считают». «А спутник-то при чем? Он что ли сжег?» Япет сделал задумчивое лицо. «Понимаешь, Дэв», – опять стал бороду трепать, – «мы считаем, что спутник – это как раз часть погодной установки. Те, кто нашел, как им управлять, используют его как оружие». «А я при чем?» Япет сунул руку уже в другой карман. «Сейчас он покажет мне, при чем я. Листок бумаги. Карта. Самодельная. Если это оружие, и если чужой мог им управлять, то сам понимаешь». «Понимаю. Таким спутником что хочешь выжжешь. Кладбище, например. Спалить, и уже никто не поднимется. Да все что угодно. Можно здорово территорию зачистить». «Этот человек отмечал свой путь», — сказал Япет. «Откуда он вышел и куда направлялся?» «И откуда он вышел?» И снова Япет ткнул в карту. В ту же самую точку. В зоопарк. «Совпадение более чем странное. Угрожающее. В случае, если эта община настроена к нам враждебно, придется принимать особые меры. Нам нужна информация. Что и как. К сожалению, у перебора ничего не получилось». «А почему я?» «Метко стреляешь и быстро бегаешь», — довольно грубо ответил доктор. «Сложная ситуация», — вздохнул Япет. «Смерчи вскрыли кладбище. Приходится много времени проводить на поверхности. Все люди заняты. А если этот спутник зависнет над нами?» «Придется переселяться под землю. Окончательно. Окрысиваться». «Это опасно», — сказал доктор. «Ты можешь отказаться». «Это он специально, чтобы я не отказался. Даже обидно. Я бы и так согласился. На кране сидеть надоело просто до невозможности». «Задание чрезвычайно сложное», — Япет взял меня за руку, — «но выполнимое. На запад люди проникали неоднократно. А этот чужой человек, он смог пробиться к нам. Твоя задача — добраться до места. Только добраться. Провешать путь, составить свою карту, отметить ночлеги, отметить опасности, посмотреть. Ничего и никого искать не надо. Просто посмотреть. И сразу обратно. Ясно?» «Яснее не бывает». «Больше ничего не предпринимать», — это сказал уже доктор. «Добраться до зоопарка и все?» Доктор и Япет кивнули. «И все?» — спросил я с разочарованием. Доктор затушил папиросу о ладонь. «Это не так просто». «Ерунда», — отмахнулся я. «Если прошел этот белобрысый, пройду и я. Туда-обратно. Все просто». «Хорошо», — Япет улыбнулся. «Если вдруг по пути...» «Конечно», — я улыбнулся в ответ. «Если опасность будет непреодолимой, я поверну. Обещаю». Я поднялся. Япет поглядел на меня с вопросом. «Ну да, понятно». «Гораздо лучше», — сказал я. «Доктор считает, что динамика налицо». «Прямо так он и считает?» — с недоверием поинтересовался Япет. Доктор промурлыкал неразборчиво. «Да, точно», — сказал я. «Она крысу приручила». «Крысу приручила?» Я кивнул. «Алиса действительно приручила крысу. Не знаю, каким боком там крыса оказалась, но Алиса ее приручила. Теперь откармливает. Надеюсь, что просто, без целей. Здоровая уже крыса, наглая. Вчера заходил, а она на меня так смотрит, недружелюбно». «Ладно». «Она безвредная совсем», — сказал я. «Алиса, то есть. Клетка крепкая, я сам каждый день проверяю. Можно, если хотите, двойную сделать». Япет молчал. Доктор курил. «Безвредная», — повторил я. «Ничего себе безвредная». Доктор выпустил под потолок дымное кольцо. «Скольких она там? Или уже забыл?» «Я не забыл. Темные коридоры убежища неподалеку от Варшавской. Люди мертвые. Много мертвых. Темнота, звуков никаких. Но она ведь... Я хотел сказать, что Алиса не виновата. Настоящая Алиса, она веселая. Хорошая, добрая девушка. Сколько раз мне жизнь спасала. А потом это чудовище. Ведь с каждым могло случиться. Она на самом деле не виновата. Она мне уже почти... Она изменилась, сказал я. Ее можно вылечить. Доктор сказал, что никаких видимых изменений. Это потому, что определить не получается, заметил доктор. Но она не изменилась. Ты видел прутья клетки? Она их вырвала почти с мясом. Это существо, она уже не Алиса. И уже не человек, Япет прав. И она опасна, ты не можешь этого отрицать. Но я отрицал. Она даже полезная, продолжал я. В том месяце один в рогатку влетел, лепешка осталась. А сейчас уже ходит, как новенький почти. Это же неправильно, вот так ее... Да не собираемся мы ее ликвидировать, сказал Япет устало. Можешь не переживать. Только бестолку все это. Ничего не бестолку. Ну, доктор выпустил дым. Конечно, на нашем техническом уровне сложно делать прогнозы. Вот если бы хороший микроскоп, должное оборудование. Она не человек, напомнил Япет. Доктор пожал плечами. Это еще не доказано. Не доказано, усмехнулся Япет. Ладно, иди. Нет, постой. Тут некоторые говорят... Япет замялся. Все же он очень стеснительный старик. Другой бы уже несколько раз на меня наорал или за уши оттаскал бы за непочтительность. А этот ничего. Улыбается, сомневается. Нет, он наверняка не зря в руководителях. Руководитель должен сомневаться. Но строгости ему чуток не хватает. Без строгости вожаку нельзя. Вот я слышал, что ты, как бы это сказать, предлагал Серафиме какие-то зажимы. Вериги, подсказал я. Да, вериги. Ты считаешь, что это благо? Ну, все вот эти ущемления. Цепи, колючая проволока. Да никакой проволоки. Это только совсем праведные могут проволокой обматываться. А для начинающих как раз вериги. Я могу показать. Не надо, Япет вздрогнул. Я в общих чертах представляю. Это очень полезно. Укрепляет здоровье, причем очень сильно. Если хотите, я вам тоже сделаю. Готовься к выходу, оборвал меня Япет. Завтра. Выйдите прямо с утра. Выйдете? А кто еще? Только не Серафима. Она вообще. С тобой пойдет Курок. Удачный день.